Глава 7. Не дожидаясь, когда вернется мать Ехидна, я решила брать быка за рога. Дорог был каждый день, и кто знает, может, эти документы, что я спрятала, вовсе не проблема, и Лаура просто сходит в местный паспортный стол и восстановит их за пару часов. Молли, вот здесь у меня есть адреса, по которым находится красильный и цех, где шерсть придут. Скажи, это далеко? Молли долго терла лоб, вспоминая, но, судя по ее лицу, она не знала, как туда попасть. «Может, мама знает? А я... нет, не знаю. Но это точно не рядом, потому что такие мастерские на окраине города находятся, а красильно, похоже, вообще у черта на куличках». Она зажала рот, посмотрев на меня испуганными глазами. «Скорее всего, эта вот святоша Рузи привязалась ко мне сильно». «Не переживай». Я тоже использую эти вот словечки про чёрта. Просто мать не знает, так что...» Молли извинилась, что больше не может ничем помочь, сообщила, что швея через неделю сошьёт её платье, а уже через месяц она будет в нём венчаться. «Я не слышала ничего о твоём женихе, Молли», — удивлённо ответила я, не переставая думать, где взять деньги хотя бы на бричку или что у них здесь вместо такси. «Его родители уже полгода как посватались ко мне». Да и мы не против были. Его отец — купец. Похоже, этот статус здесь не так уж и плох, раз выйти замуж за сына купца — такая радость. Это только у меня геморрой в виде повернутой мамаши, что пила кровь отцу, а сейчас это грозит мне. Значит, ты его и не знаешь вовсе? Ну, знаю, как зовут, и знаю, что он старший сын, а значит, жить мы будем вместе с его родителями в хорошем доме, и он перемет дела отца». Это очень выгодный брак. Отец за 5 лет набирал для меня приданое целых 300 серебряных, и на эти деньги мой муж смог бы купить дом в хорошей улице вроде твоей. Но часть из них пойдет на закуп товара для того, чтобы он сам начал дело, а вторая часть — на приданое для его сестры. То есть твое приданое пойдет на приданое сестры мужа? Моему удивлению не было предела. Да, раз ему остается все от отца, он должен позаботиться о брате и сестре. Для брата он купит дом, а сестре отдаст приданое, когда придет ее время выйти замуж, — щебетала Молли. А я стояла и смотрела на девочку, которая всю свою жизнь будет работать на то, чтобы ее детям остался дом свекра, когда денег у нее сейчас ровно на то, чтобы иметь свой дом сразу. Говорить я ничего не стала, хоть на волю и рвалось негодование. Все же лежит на поверхности. И все очень просто, но люди идут каким-то заведомо невыгодным путем. Я проводила Молли, взяла бумаги с адресами, закрыла двери и отправилась на улицу. Решила, что женщины, одетые как Молли, должны больше знать окраины, потому что живут там, а не в моем спальном районе для крепких середняков. Все шарахались от меня, даже не вникая в суть вопроса, а я все думала поговорить с Молли о том, что выгоднее отдать дочь за второго сына, так как деньги на дом у нее уже есть, а жениху вместо дома могут вполне отвалить денег на начало бизнеса, и будет жить девка без всяких там заловок и ухода за свекром и свекровью. «В эту часть города одной лучше не ходить, девочка», — остановил меня неожиданно усатый солдат в мундире, какие я видела на площади. «Там ограбить могут, и волос лишишься, коли серебра не найдут». «Как это?» Я понимала, что все больше на пути появляется препятствий, но соваться в опасные районы тоже не хотелось, и так проблем навалом. «Так это? С такими волосами без отца или братьев сюда не ходи. За твои волосы в салоне мадам Болье дадут не меньше 1000 серебряных». Подняв палец вверх, назидательно сказал солдат, которого я в голове окрестила полицейским. Я смотрела за его спину, где улица заканчивалась, и дорога круто спускалась к низу. Она была уже не мощеная, но хорошо утоптанная. Домов по обе ее стороны не стало, и только сейчас я заметил, что между домами здесь открыто широко, и от этого незаметны железные ворота, верх которых венчают острые кованые пики. «А ворота закрывают?» Вместо того, чтобы спросить, знает ли он хоть один из нужных мне адресов, спросил я. «Да, после 11 вечера не выйдешь и не войдешь». «Но почему?» «Чтобы достойные жители спокойно спали в своих домах, дитя мое. Странно, что ты этого не знаешь. Приезжие. Он вдруг внимательно посмотрел на меня, отчего мне стало не по себе, но вроде как вдруг поймет, что я из другого мира, и посадит в тюрьму. Хохотнула тихонько своим мыслям и спросила: «А где, говорите, этот салон мадам Болье? Раз уж мои волосы могут отрезать и продать, то почему мне не сделать это самой?» «Неужто ты решишь отрезать такую красу? Девка, ты ведь скоро, должно быть, на выданье соберешься. Знаешь, какие женихи за тобой в очередь встанут с такой-то головой? Эх, неужто денег нет?» Он смотрел на мою голову с сожалением, чего я искренне не понимала, потому что длинные волосы — одна проблема. «Ладно, не переживайте, может, и передумаю. Так где тот салон?» «По этой улице обратно, через два квартала направо и смотри с правой стороны, вывеска с прической». «Спасибо, что не пустили меня туда. Кто знает, может, и правда. Лишилась бы волос», — подмигнул я сердобольному полицейскому и направился туда, куда он указал. Если моя прическа, на его взгляд, стоит треть дома и 100 килограммов шерсти хорошего качества, значит, она представляет собой не только возможности, но и опасность. А тот факт, что мне предстоит найти эти адреса, вопросов на эту тему я больше не имела. Салон был красивым и снаружи, и внутри. За стеклянной витриной стояли головы, манекены с хитрыми прическами, украшенными цветочками и перьями, золотистыми бусами и серебристыми диадемами. «Дитя, ты точно к нам?» — внимательно посмотрела на меня женщина лет 40, что сидела в кресле сразу при входе. «Да, я хочу продать волосы», — ответила я, сняв платок, который я подняла с шеи сразу после того, как простилась с полицейским. Судя по тому, как у нее расширились зрачки, можно было начинать со 150 серебряных. Она обошла меня, сама не спрашивая, вынула из головы шпильки, развалив туго стянутые кральки из кос. «Ты уверена, дитя? А где твоя мать?» «Моя мать меня и отправила к вам, потому что мне не нужны волосы, а нужны деньги. Но имейте в виду, дешево я их не продам». 50 серебряных, дитя. Я не стану обижать тебя и дам сразу высокую цену». Делово отступив от меня и посмотрев прямо в глаза, заявила она, но глаза бегали, как это бывает у людей, что уже придумали, куда и за сколько продадут готовый товар, на что потратят выручку и как ее обмоют. Таких я знала хорошо. И хорошо, что они не знали, что покерфейс — лучшее лицо для торгаша. «До свидания. Я думала, мы с вами договоримся». Я накинула платок и поторопилась к выходу, но женщина поймала меня за ладонь и подтащила к себе. 80. И то только из-за вашего редкого цвета. Он нынче в моде, и шиньон из него захотят многие женщины». Паника на ее лице и смирение с тем, что часть ее выручки, а точнее та сумма, на которую можно отметить покупку, уплывает, дала понять, что я движусь в правильном направлении. 150. И хоть одно ваше «нет» или любое условие, я ухожу и продам даже дешевле, но не вам». Я выдернула свою ладонь из ее и быстрым шагом вышла на улицу. 1, 2, 3, 4, 5, считал я под нос секунды, проверяя свои навыки. «Дитя, вернись! Я согласна!» — раздалось сзади. «Деньги вперед, и простите, как вас зовут?» Я помнила, что с деньгами прощаться очень сложно, и поэтому всегда нужно менять тему, уходить от цифр и бумажек. После продажи ты должен вселить в покупателя мысль о том, что теперь он обладает сверхнужной фигней. «Я мадам Болье», — грустно ответила женщина. Я вошла внутрь следом за ней. Она открыла железный ящик в нише, что был завешен шторами, и достала увесистый мешок. На вид там было не меньше 5 кило. «Вот, можешь пересчитать. Я закрою салон». Поставив мешок на стол, она двинулась к двери. Я внимательно следила за всеми ее жестами и взглядами, особенно на другую сторону улицы. Плавали, знаем, как делаются дела с такими суммами. Получаешь, выходишь, и тут-то тебя и принимают неожиданные воры. «Идите сюда, мадам, будем вместе считать», — улыбаясь, сказала я. Она знала цену и потому держала в мешках именно такие суммы. Благо полицейский, а то таскал бы на себе полдома, накликал бы еще беды. Замуж мне пока не грозит, только если за их бога и его детей. А вот интересно, монашество здесь как объясняется? Я начинала понимать природу того самого сундука с деньгами. Отец хотел отдать меня замуж. Мне нужны сейчас адекватные люди, что знали моего папу. Я знала одно. Честных искать бессмысленно, и никто не вернет даже маломальского долга, но адекватные могут просто рассказать о нашей семье. Мы договорились на том, что она оставит мне длину чуть ниже ушей. Я понимала, что с такой прической становлюсь уродиной, но живой и сытой уродиной. Мешок тянул лямку сумки, платок иначе теперь сидел на голове и торопился свалиться при каждом шаге, но я спешно шагала к дому и, в первую очередь, подойдя к своему дому, пробежала между домами и поспешила к дровянику. «Я принесла долг и хочу оплатить за месяц вперед», — буркнул я в спину старика, что не жалел для меня воды и дров, когда денег на это и не было вовсе. «С тебя два серебряных, дитя. Завтра я сам принесу тебе дров», — улыбнувшись, он принял два кругляка. «Значит, дрова и вода не так уж и дороги. Пару месяцев не платили, и за месяц вперед два серебряных. Ну, на месяц можно забыть хоть о дровах». Я выглядывала из подворотни минут 10-15 и, уверившись, что сейчас в поле видимости нет ни одного человека, прошмыгнула в дом. Деньги я спрятала в ванной под половицей, которую пришлось выломать. Я взяла три серебряных и снова вышла из дома. Нужно купить мясо, хоть какого-то мяса, и сварить суп. Я так сильно хотела есть, что казалось, как только мой живот наполнится теплом и сытой негой, мозг мгновенно начнет работать. И сахар. Мне нужны были сладости. Лавка с продуктами была в самом конце улицы. Я запомнила ее, когда мы шли к площади. Цены, конечно, кусались. Дневной рынок, где торговали крестьяне, конечно же, уже был закрыт. Но я не могла ждать утра. Молодой человек, что стоял за прилавком, улыбнулся мне самой широкой своей улыбкой. «Вы за конфетами?» Видимо, здесь в лавку девушки заходят исключительно за ними. «Нет, мне нужны кусок мяса, крупа, сахар и овощи, а еще молоко и яйца». Я хотела все и сразу, и боялась, что могу что-то забыть. «Вы могли отправить слуг, мисс, чтобы не носить тяжести?» — удивленно сказал он. Только сейчас я заметила за его спиной выставленные бумажные мешочки, а больше всего приковывали мое внимание куски буженины и корейки. Они лежали на промасленной бумаге, и этот запах копчения щекотал нос, добирался до желудка, заставляя его сжиматься. «Мне вон то мясо! Я возьму весь кусок!» — уверенно заявила я, указав на запеченную буженину. Я наблюдала, как он складывает в мою сумку свертки, и начала бояться, что денег мне не хватит, слишком дорогую лавку я выбрала. «До двух серебряных я могу добавить конфеты и 50 литров кофе», словно понимая, о чем я думаю, сказал он, и я, выдохнув, мотнула головой, мол, согласна. На весах, что были похожи на земные, он завешивал кофе. Я была права, лиды — это граммы. Кофе был раз на 5. Небольшие гири он выставлял правильно, за этим я следила. Выйдя из лавки, обнаружила, что на город опускаются сумерки, и когда дошла до своего дома, было уже темно. Я молила про себя своего знакомого и привычного мне Бога, чтобы матушка задержалась в своей церкви. Дома было темно и тихо. Я выдохнула и принесла все продукты в кухню. Мясо пахло так сильно, что спрятать этот запах смог бы только пожар. Я сварила кашу, отварила яйца на утро и спрятала все за шторину в кухне. Варить сейчас суп было нельзя. В своей комнате я отрезала толстый шмат буженины, уложила на краюшку хрустящего, теплого все еще хлеба, за которым зашла в булочную, где в прошлый раз Морти покупал нам калачи. Каша, кофе с молоком и этот прекрасный бутерброд подарили мне столько радости, что я чуть не заплакала. Подумала о том, что в той жизни я не радовалась так даже своей первой машине. Приятно было сидеть на подоконнике с кружкой, распаковывать одну за другой конфеты и радоваться моменту. Мясо я спрятала там, где нашла клубки в чулане, прямо перед носом мамаши. Пусть молится и вдыхает чуть слышные ароматы. Упаковать пришлось во всю бумагу, что была, плюс в несколько тряпок, но в комнате все равно стоял отчетливый запах. Я зажгла 3 свечи, стоявшие в чулане, и отправилась в ванную, ополоснуться и переодеться в ночнушку. Приятно было находиться в чистой комнате с полным животом, и для полной картины хотелось помыться. Дверь я, как всегда, приперла шваброй. Проснулась я рано утром от голосов на улице. В окна бил яркий солнечный свет. Как я могла пропустить приход мамаши? Сколько времени? Я подскочила и быстро надела платье и носки. В доме стояла тишина, внизу никого не было, в комнате матери тоже было тихо. Я открыла дверь. Она лежала на кровати и чуть слышно дышала. С одной стороны, мне это все было на руку. Заболела, значит, не сможет выносить мне мозг, заставлять идти в церковь, да и с домом повременит. Но с другой стороны, передо мной был живой человек. Я подошла к ней, аккуратно взяла за руку. Она открыла глаза. И рука, и лоб ее были такими горячими, что казалось, она должна сгореть за пару часов. «Мама, ты болеешь?» Превозмогая свое отвращение к тому, чтобы называть ее мамой, тихо спросила я. «Я вчера заснула в церкви, и под утро меня нашли там, на утренней молитве. Привезли домой». «А врач? Тебе привозили врача?» То есть плохо ей стало еще там, и заснула она, сидя, но только под утро решили от нее избавиться. «Это тот самый капеллан, что прихватил ее денежки?» Сейчас я была зла на этих незнакомых мне людей, а не на свою сумасшедшую мамашку. «Коли Богу угодно, я и так вылечусь», — прошептала с огромным трудом она, и рука ее безвольно упала. Я решила не тянуть время и сбегала до дедушки, что заведовал в домах хозяйством. Он как раз собирался идти к нам с дровами, летом они нужны только для готовки, и большой охапки хватало на неделю. Готовили раз в день, а подогревали все на небольших щепках вместе с чаем. Дала ему серебряный и попросила привести врача. Дед аккуратно положил дрова и заторопился, низко кланяясь, явно был доволен. Пока никого не было, я решила раздеть ее, убрать лишнее с постели, надеть свежую рубашку. То, что я принимала за полноту, оказалось странной скруткой из простыни в районе живота. Лаура была тощей. И тощей она была не всегда. Так похудеть, чтобы отвисла кожа, можно только очень быстро. Значит, отец еще следил за тем, чтобы мы нормально питались, а оставшись одна, она полностью ушла в свою веру. Я нагрела воды, поменяла под ней постельное, обтерла ее мокрыми полотенцами и накрыла теплым одеялом. Теперь кровать была похожа на кровать, а не на гнездо. Когда несла грязное белье, из него вывалился серебряный. Возле ванны еще один. Я положила кучу в ванной и аккуратно принялась перебирать тряпки. В той самой скрутке я и нашла 50 серебряных. Она очень туго завернула их в край простыни, замотала рулетом и привязывала к себе. Сказать, что мне сейчас хотелось пойти и отдубасить ее этой простыней, ничего не сказать. Чего она боялась? Что я потрачу эти деньги? Для чего она их хранила, отдав, судя по весу, не менее 1000 серебряных. «Мисс Элистер!» — раздалось снизу, и я, отложив монеты и накрыв их тряпьем, поспешила вниз. Там стоял чуть полноватый невысокий джентльмен. Именно так хотелось его назвать. Тренч, хоть на улице тепло, шляпа, цилиндр, залихватские подкрученные усы. «Мистер!» — замялась я, давая понять, что не знаю его имени, хотя, наверное, должна была, потому что он назвал мою фамилию. «Барт, Эмиль Барт, милая Рузи, как же ты выросла! Прими мои соболезнования. Я поздно узнал о смерти твоего отца». Он искренне как-то погрустнел, снял шляпу, тренч и искал глазами, куда бы их пристроить. Я приняла его вещи и разместила на вешалке. Только потом я поняла, чего он оглядывался, он искал служанку. «Мистер Барт, мама, она горячая и, по-моему, бредит», — начала была я, но он, улыбнувшись, начал подниматься по лестнице. «А когда она не бредила, милая? Я давно говорил Барнабару, что пора устроить ее в веселый дом, но он слишком любил свою жену и надеялся, что она станет прежней». Доктор вдруг замолчал, словно его отрезало, и, не поднявшись еще по лестнице, оглянулся на меня. Его брови были опущены, только подчеркивая маску недоумения на лице, глаза сужены. Как будто он только сейчас понял, что что-то не так. «Рузи, а ты? Ты как себя чувствуешь?» Он спустился с лестницы ко мне, взял за локоть и отвел в кухню. «Нормально, мистер Барт». Я не знала, как себя вести. Я понимала, что он заметил отличие, и, скорее всего, это был тот самый близкий семье человек, которого я собиралась искать. «Ты была сегодня в церкви?» Он спросил таким тоном, будто интересовался, выпила ли я перед завтраком уксус, как делала это всегда. «Нет, я давно там не была. Я долго лежала без памяти, а потом лечила ребра, у меня болела вся грудь. Я не собираюсь в церковь, я плохо помню свое прошлое, мистер Барт. Память возвращается, но медленно». «На что вы живете? Отец оставил вам содержание?» «Нет, вернее, он оставил не содержание, а сундук с серебром». Я усмехнулась про себя, потому что звучало это так, словно мы говорили о пиратах. «А моя мать отдала все церкви». «Так на что вы живете?» Он указал на кашу, молоко и конфеты. «Я продала свои волосы, доктор». Я сняла платок, и он округлил глаза. «Я знал, что нужно проверить вас, но не думал, что все так плохо, девочка. Прости меня. Я был очень занят похоронами и своим горем. Мою семью тоже задела смерть. Сын разбился в дороге». Он опустил голову, собравшись было заплакать, но глубоко вдохнул и встал. «Идем. Посмотрим, что с твоей мамой». Я знала, что доверять здесь нельзя никому, но этот человек просто не мог оказаться врагом. Я выдохнула и с трудом сдержалась, чтобы не прижаться к нему, не обнять со всей силы.